Глава 6. Мы с Эдиком дважды сегодня разговаривали, и он не удосужился рассказать мне о том, что купил дом. Тут только один вывод. Муж хотел скрыть от меня покупку. Но это ведь не новый телефон и даже не машина, чтобы не посоветоваться о таких вещах. Это целый дом за границей. И, судя по сумме в договоре, он стоит очень немаленьких денег. Зачем это скрывать? На этот счет у меня тоже есть пара вариантов. Или муж правда ведет тайную жизнь и купил дом, чтобы комфортно проводить время со своей любовницей. Или он купил его для нас и хотел сделать сюрприз. Почему-то, обдумывая второй вариант, чувствую себя наивной. Я все еще надеюсь на порядочность Эдика и страшно боюсь разочароваться в нем. Стараясь думать о хорошем, ищу ему отговорки. А если окажется, что муж правда мне изменяет, как же глупо будут выглядеть мои наивные попытки оправдать его. Я бывала на приеме у психолога. Зная, что когда мы ищем оправдание чьим-то поступкам, мы таким образом мысленно пытаемся успокоить себя. Найти причину, понять и попытаться принять, чтобы стало легче. Но только подлости не нужно искать оправдания. Каждый человек сам делает выбор. Я до конца не понимаю, что делает мой муж, но его решение купить дом, не посоветовавшись со мной, мне не нравится. Но больше всего в этой ситуации меня напрягает даже не то, что муж от меня скрыл такую покупку, а то, как я об этом узнала. От какого-то жалкого анонима. То есть этот человек знал о сделке, знал, что Эдик в Риме, откуда-то нашел его договор, знал, что муж скрыл от меня эту сделку. Этот человек намеренно написал мне, чтобы мы с Эдиком поругались. Но зачем он написал мне, что дом для любовницы? Это правда? Или грязное вранье, чтобы сильнее нас рассорить? Люди всегда лезут в нашу семью, всегда пытаются поссорить. Я знаю, есть тысячи девушек, которые мечтают, что Эдик со мной разведется. Но то, что творится в последний месяц, бьет все рекорды по травле. Меня такая злость из-за этого берет. Все бы было нормально, если бы муж всем со мной делился. Дом в Риме. Это не моя мечта. И у нас не предвидится каких-то важных дат. Мой день рождения не скоро. Эта покупка никак не похожа на сюрприз для меня. Но я все же не могу молчать. Звоню Эдику, но он, как обычно, не отвечает. Злость отравляет мою кровь, растекаясь по всему телу. На глаза попадаются цветы, которые подарил муж. Швыряю их в мусорное ведро. Это не подарок. Насмешка над женой – дурой, которой можно навешивать любую лапшу на уши. Я решаю, что нужно что-то делать. Нельзя и дальше сидеть в неведении. И если уж Эдик так не хочет, чтобы я летела в Рим, я найду другой способ проверить его слова. После часа поисков я нахожу англоговорящего человека, который занимается частным сыском в Италии. Все, что мне нужно, это чтобы он пришел в больницу и разузнал, правда ли Эдик там. Но чтобы уговорить этого сыщика выполнить задачу день в день, мне приходится отстегнуть ему кругленькую сумму. Приходится залезть в свою заначку. Но оно того стоит. Так я узнаю правду, и мне никуда не нужно для этого лететь. Я не считаю, что это глупо. Доверяй, но проверяй. Муж перезванивает мне еще через час, когда я уже выплескиваю свою злость за клавишами. Барабанила по роялю так, будто гвозди забивала. Музыка получилась тревожной, но проникновенной. Нужно будет записать. Полегчало немного. Я закрываю крышку инструмента и отвечаю на звонок. Почему не отвечал? Тут же нападаю, хотя и стараюсь сохранять ровный тон. На обследовании был, я же говорил тебе. И как обследование? Я стараюсь держаться спокойно, вроде сбросила напряжение, но слышу голос мужа. Эдик ведет себя, как ни в чем не бывало, и злость снова начинает клокотать где-то на дне желудка, подкатывая горло изжогой. Здоров, как бык! Волноваться не о чем! Весело заявляет. «Я рада», — говорю искренне. Правда, рада. А ты как? Злость понемногу перетекает в грусть. Мне самой надоело, что веду себя как типичная жена-истеричка. Но всегда что-то к этому подталкивает. Решаю не ходить вокруг да около. Эдик, я знаю, что ты купил дом. На том конце провода молчание. Муж явно в замешательстве. Откуда? Это имеет значение? Ты ничего не хочешь мне рассказать? Я купил дом. Он прочищает горло и говорит с замешательством. Хотел сюрприз сделать. Кому? Если мне, то сюрприз удался на славу. Тебе, Ава. Кому же еще? Ты опять за старое? Не знаю, кто тебе рассказал, но не пойму, почему ты за это на меня злишься. Повышает голос Эд. А это не очевидно? Я злюсь, потому что ты постоянно от меня что-то скрываешь. Я узнаю подробности от каких-то анонимов. То Надя тебе наяривает, то ты дом для любовницы покупаешь. Для какой, блин, любовницы, Ава? Это дом для нас. Там как раз закончили ремонт, я приехал все проверить и подписал документы. Какая-то тварь все слила и испортила сюрприз. Но как-то глупо на меня злиться из-за этого, ты не находишь? Ну вот не хотела же разборок по телефону. Ну опять эти скандалы. Я не отвечаю. Наливаю стакан холодной воды и делаю несколько глотков, чтобы унять пожар внутри. У нас ни годовщины, ничего такого. Что за повод для такого подарка? А разве для подарков нужны поводы? Знакомый риэлтор маякнул, что продается классный дом. Я съездил, мне все понравилось. И решил купить его для нас. Не посоветовавшись со мной, выдыхаю. Ладно, я это уже говорила. Аврора, любимая моя, смягчается муж. Я тебя не просто прошу, а настоятельно призываю успокоиться. Ты сейчас разводишь скандал из ничего. Давай на этом закончим. Я прилечу завтра вечером, и мы все обсудим. Завтра вечером у меня выступление на корпоративе. Напоминаю я. Я помню. Я заберу тебя оттуда, кис. Заеду за тобой, и мы все обсудим. Обещаю. После изматывающего разговора я принимаю снотворное и ложусь спать, еще не зная, чем на завтра обернется обещание мужа.